коммунисимы отобрали у таежных людей олешек, ружья, пушнину. Совсем все отобрали. Воевать их надо. Теперь собираются у всех таенов языки резать. Языки? Коммунисим? Рассек вопросами свою фразу Джерге и в ужасе повернулся к Данаурову. Зачем коммунисиму чужой язык? Андрей объяснил, что старейшины таёны лишаются права голоса на народных собраниях. Джерге сокрушенно покачал головой и все повторял. На сходке голоса нет, а в Яранге? Как с бабой разговаривать, как детишек ругать? Пропадет совсем тайга, народ тоже помирай. Воевать надо, я вот иду в Чурапчу на помощь Саха-Амук. Теперь каждый якут помогает Саха-Амук. Убежденно сказал охотник, затаптывая костер. Саха-Амук – якутская нация, антисоветская организация, существовавшая в Якутии до 1928 года. Примечание автора. В Чурапче их задержали часовые. Андрея повели в штаб мятежников. Он торопливо обдумывал, за кого себя выдать, что говорить, когда его втолкнули в тесную грязную хижину, украшенную царскими флагами. На стене рядом с иконами висел портрет Николая II. За дощатым столом в полушубке и шапке сидел молодой человек, кудрявый, с чувственным ртом, сизыми, студенными глазами. «Кто вы такой?» — с надменной усмешкой спросил он, снимая шапку. Кудрявые волосы рассыпались по плечам. «Торговый агент фирмы Олаф Свенсон из Охотска», — солгал Андрей. «Как очутились вчера в Че?» «Ехал по торговым делам в Якутск». «На чем же ехали?» «Олени пали от голода». «Разве не знаете, что Якутск осажден моими войсками?» «Охотск не имеет связи с Якутском, а я уже второй месяц в пути». «И Охотск не знает о народном восстании против большевиков?» «Вероятно, нет». «Странно. Я послал нарочных с воззванием к жителям побережья переходить под знаменам моего восстания», подчеркнул два последних слова молодой человек. «Мне известно, что Охотск захвачен Есаулом Бочкаревым. Красные бежали в Валах-Юнь. Мне известно это. А что происходит в Якутске, вы не знаете». «Я вам не верю». «Может быть, ведь я так давно из Охотска», — согласился Андрей. «Вы шли через Валах-Юнь? Другой тропы из Охотска нет. В Валах-Юне были до резни или после?» «Как о чем-то совершенно обыденном», — спросил молодой человек. «О какой резне речь?» — сразу похолодев, спросил Андрей. «Отряд Елагина догнал красных в Валах-Юне и перерезал всех». «Как всех? И мужчин, и женщин?» «Над бабами потешились, для того и бабы», — молодой человек смачно сплюнул и похабно вырвался. «А вы знаете, с кем разговариваете?» «Корнет Василий Коробейников, командующий Народной армией Якутии». Но Андрей уже не слышал, что говорил Коробейников. Кровь отклынула от его лица, в глазах почернело, он сполз со скамьи на пол. «Василий, я на скамью, Коробейников, приведите сказание». Андрей пришел к себя, сказал упавшим голосом. «Я обессилел от голода и усталости. Вас накормят и отправят в Якутск на Олеговку. Никто из повстанцев не зарежет на дороге, если доставить якутскому ревкому мой ультиматум о сдаче. Своих офицеров послать не могу, повесят», словно оправдываясь, добавил Коробейников. Предложение было таким неожиданным и сильным, что Андрей согласился без колебаний. «Со мной шел проводник, его тоже арестовали. Спасибо, свободи. Он не тут? Пусть видит с вами, как тут стоит его старший народ. Здесь сутки на отдых, а завтра в путь». Корнет, мягко, по-волчьи ступая, прошелся по избе. «Возможно, вы и не торговый агент, а большевик, и мне следует вас повесить. Но я подожду». Какая разница, одним меньше или больше?